Милина Боярова. Нечистая кровь. Глава первая. Ненавижу подземелья. Ненавижу склепы и упырей, забившихся по норам, словно крысы. Сквозь зубы цедила я, пробираясь по узкому туннелю, заросшему паутиной. С потолка за шиворот сыпалась земляная пыль и мелкий мусор. Липкая дрянь неприятно касалась лица, вызывая омерзение и стойкое желание убраться подальше от старого заброшенного дома и кротовых нор, вырытых мерзкими упырями. Этот подземный проход в любой момент мог обвалиться. Но выпускной экзамен, тлос его задери, не оставлял выбора. Вынуждал рисковать и не обращать внимания на неудобства. Когда получу заветный диплом стража, придется часто наведываться в такие места. На лоб плюхнулась мохнатая многоножка и поползла по волосам, противно перебирая лапками. Испуганный визг подавила в зародыше. Я не слабонервная девица, грохающаяся в обморок по малейшему поводу. Смахнув тварь на пол, припечатала ее носком сапога. С удовлетворением расслышав легкий хруст, расплющенный до мокрого места ползучей дряни. Но почему приемная комиссия не выбрала лес, в котором водились опасные порождения злобных тьмагисов? Почему не нашлось захудалой деревеньки, которую следовало очистить от волколаков? Почему нам с напарником достался заброшенный дом со склепом, где гнездовались кровососущие выродки? В том, что поблизости обосновались упыри, потерявшие рассудок и человеческий вид из-за бесконтрольного употребления крови, я уже не сомневалась. Только вампиры рыли ходы под землей, чтобы выбираться по ночам подальше от логова и нападать на случайных прохожих. Бывало, что под старыми домами находили катакомбы, многокилометровыми тоннелями, опутывающие жилой район. В таких случаях по тревоге поднимали все отделы полиции, которые оцепляли близлежащие кварталы и караулили, когда из темных щелей повалятся кровососы. Но в самую гущу клыкастых тварей приходилось лезть стражам. Специально обученным недальмагисам, натасканным на борьбу с упырями, волколаками или порождениями Нижнего мира, вроде тлосов, уродливых карликов с серой кожей, длинными передними лапами и приплюснутой рогатой башкой. Свернув в очередной коридор, я ощутила, как по телу прошла неприятная дрожь, а во рту появился противный привкус гнили. Логово близко. Захотелось закинуть в рот мятную тянучку, чтобы освежить дыхание. Но нельзя. Любой человеческий запах кровососы тут же почуют и нападут. Стражи пользовались специальным артефактом, отбивающим нюх у порождений тьмы. Да и помимо него имелся свод правил, которым кадеты Академии Стражей следовали с первого дня обучения. Никакого парфюма, душистых кремов, ароматных масел и прочих пахучих средств ухода. Только мыльный корень без отдушек и шампунь на его основе. Я добралась до развилки, где подземный туннель делал резкий поворот, и притаилась, присев на корточки. Привкус гнили усилился, вызывая приступ тошноты. Как хорошо, что я давно не первогодка. Тогда меня выворачивало наизнанку и тошнило до болезненных судорог и елкой желчи, стоило порождением тьмы оказаться поблизости. За 5 лет учебы я привыкла не обращать внимания на недомогание и даже научилась использовать с пользой для дела. Такая реакция организма подсказывала, что враг рядом. Значит, следовало быть предельно собранной и действовать, как учили наставники в академии. Я поставила на взвод светляк — артефакт, излучающий магию света, губительную для порождений тьмы. Выдернула чеку светодымовой гранаты с частичками серебра и натянула на лицо очки, позволяющие видеть в тумане. Помимо этого, отбила по связующему амулету сообщение напарнику, что достигла условленного места и готова к атаке. Дик Вестер — уверенный середнячок по теоретическим дисциплинам и первый в пятерке лидеров группы по физической подготовке. Мы с ним с 3-го курса держались вместе и неплохо сработались в команде. Желающих встать со мной в пару было немало. В группе учились и более талантливые парни, но все они намекали на близкие отношения. И только Дик не позволял себе лишнего. Мы были приятелями, и это нас обоих устраивало до вчерашнего вечера. На вечеринке в честь успешной сдачи теоретических экзаменов Дик Вестер изрядно набрался и сцепился с Майком, нашим извечным соперником. Пришлось разнимать парней и тащить напарника в общагу. Сосед дико по комнате отсутствовал, что неудивительно, весь курс гулял на той вечеринке. Но я не первый раз оставалась с напарником наедине. Он не давал повода сомневаться в дружеских отношениях и ничего предосудительного не делал. Так что я без задней мысли дотащила парня до кровати, опрокинула его навзничь и хотела стянуть ботинки, как заботливая мамаша. Однако Дик внезапно очнулся и сгробастал меня в охапку, уткнувшись носом в мою макушку. «Эй, ты чего? Ложись спать. Завтра экзамен. Ты должен быть в форме». Пыталась вывернуться из кольца рук. Но не тут-то было. Физически Вестер был крупнее, возвышался надо мной на голову и силищей обладал, как у медведя. «Кьяра, скажи, я что-нибудь для тебя значу?» «Конечно. Ты мой напарник, и я тебе доверяю. Ты еще ни разу не подводил. Мы отлично сработались за эти годы». Охотно назвала причины, почему выбрала кадета среди остальных. Как лучшая ученица курса, имела на это право. «И все. Дик перехватил меня за плечи и чуть отстранился, заглядывая в глаза. В них уже не плескалось ни капли хмеля, когда только успел протрезветь. «Все, не понимаю, к чему ты завел этот разговор?» «К тому, что завтра после испытания ты отправишься в столичный департамент стражей, а меня распределяют на задворки империи. Мы ведь не скоро увидимся. А может, вообще больше не встретимся». «Я уже говорила, что постараюсь замолвить словечко. Ну, сам понимаешь, в департаменте я никого толком не знаю. Связями пока не обзавелась, поэтому, как скоро получится ходатайствовать о переводе, не могу обещать заранее». «Кьяра, я не об этом». Вестер поморщился, затем подхватил двумя пальцами мой подбородок и задрал вверх, вынуждая смотреть в глаза. «Я имел в виду, нравлюсь ли я тебе как мужчина?» «Дик, не начинай, пожалуйста!» Мысленно застонала, догадываясь, что за этим последует. «Только не ты!» «Почему, Кьяра? Почему отталкиваешь любого, кто осмеливается к тебе приблизиться? Почему не даешь даже малюсенького шанса?» «Дик, ты же помнишь, на каких условиях стал напарником? Ни слова о личной жизни. Я не лезу в твои отношения, ты не лезешь в мои. Неужели это так сложно?» «Да, Кьяра, невероятно сложно. Находиться рядом и не иметь возможности обнять, видеть эти губы», прошелся по моему рту большим пальцем, «и не целовать их. Сегодня последний наш вечер. Дай мне надежду. Позволь обрести цель, ради которой я буду ждать, сколько придется». Разрешения Дик не спрашивал. Он накрыл мои губы поцелуем, сминая их жадно, неумело. Рукой парень зафиксировал затылок, чтобы не сопротивлялась, и нагло терзал мой рот своими пухлыми губами, обдавая запахом хмеля и горчичной приправы. Меня настолько ошеломила наглость Вестера, нарушившего договор, что пару секунд удивленно хлопала глазами, позволяя себя целовать. Затем вскипевшее возмущение ударило в голову. Я пробила прямой апперкот на халу и залепила звонкую пощечину, после чего сбежала, куда глаза глядят. К себе в комнату не пошла. До утра просидела на крыше главной башни Академии, обнимая руками колени и созерцая столицу с высоты птичьего полета. Утром на последнее построение Дик пришел, как ни в чем не бывало. Синяк от пощечины свел, держался непринужденно и даже пытался шутить, чтобы поднять мне настроение. Но шутки не его конек, о чем сразу ему сказала. Может, не стоило быть такой резкой. Странно, что воспоминания не кстати накрыли в такой ответственный момент. По амулету связи пришел ответ от Вестера, что он также на позиции. Значит, можно приступать к зачистке. Я швырнула светодымовую гранату в темный проход и выскочила следом, чтобы закинуть светляк в гущу тварей. Прежде мне не доводилось бывать в логове упырей. По рассказам, это куча полуголых монстров, лежащих друг на друге в повалку. Теряя разум и человеческий облик, твари жили инстинктами, среди которых поиск еды находился на первом месте. Затем следовали инстинкты размножения и защиты территории, которые активно проявлялись в ночное время. С наступлением дня упыри становились вялыми и впадали в спячку. Нас готовили к тому, что, врываясь в логово, увидеть можно всякое. Однако я застыла в ступоре, не зная, как реагировать на открывшееся зрелище, которое иначе как подпольным вампирским борделем не назовешь. В антураже старого склепа среди замшелых каменных надгробий и замурованных в стену человеческих черепов в окружении свечей стояла роскошная кровать, застеленная алым постельным бельем. С потолка свисали крючья и цепи, на которых висели распутные человеческие девицы в откровенном белье. Судя по алым ранкам от укусов на шее, запястьях и внутренней части бедер, они служили десертом для кучи молодых вампиров, предпочитающих специфичные развлечения. Определенно, я испортила кровососам вечеринку. Прошу прощения, я ошиблась. Продолжайте. Не обращайте на меня внимания. Пробормотала в растерянности. В мою сторону развернулись 7 пар хищных глаз, которым прилагались клыкастые, вытянувшиеся от удивления рожи. Я гулко сглотнула, пожирая взглядом вампира, который возвышался над остальными и выделялся нечеловеческой красотой. Высокий, с темными вьющимися волосами, бледной кожей и рельефным телом. Глаза его горели багряным отблеском, а в уголках ухмыляющегося рта виднелись окровавленные клыки, с которых по подбородку стекали тонкие струйки крови. Парень провел языком по губам, слизывая алые капли, и подмигнул. «Кажется, десерт пожаловал», — нарушил он тишину бархатистым, завораживающим голосом, от которого меня прошибло ледяным потом и вздыбились волоски на коже. «Кто заказывал стража на закуску?» «Никто. Чур, моя добыча». Я попятилась, осознавая, что крупно влипла. Это не безмозглые упыри, которых можно уничтожить артефактами светоносных. Вампиров светляки лишь сильнее раззадорят. Мне не повезло наткнуться на матерых хищников, которым за счастье устроить охоту на обнаглевшего стража. На холеном лице темноволосого красавчика я прочитала собственный приговор. Живой меня отсюда не выпустят. Но это не значит, что я так легко сдамся. Другого оружия при себе все равно не было, поэтому я швырнула светляка в центр кровати, а сама развернулась на 180 градусов и дала дёру. Вампиры, неважно, перворожденные или обращенные, разительно отличались от своих свихнувшихся сородичей. Примерно так же, как отличался разумный человек от больного, страдающего бешенством. Последний в любом случае умирал, но если его не успевали остановить, приносил много бед. Вампиры же, с ними стражи не связывались. С кровососами, приступившими закон, сражались паладины, воины, наделенные светоносным даром. Я мчалась с такой скоростью, что шумел в ушах от поднявшегося давления, а бешеный ритм сердца отдавался в висках гулким набатом. Тошнота подкатывала к горлу, угрожая выплеснуть содержимое желудка наружу. Давно такого не случалось. Значит, поблизости находился сильный темный, которому мне нечего противопоставить. Не помню уже, как преодолела земляной туннель и выскочила через лаз на подвальный этаж заброшенного дома. Старого дома, к слову, в котором подвалы — долбанные лабиринты из тупиковых проходов, комнат и кладовых. Я изучила план здания перед тем, как спускаться, но в панике проскочила нужный поворот и оказалась в помещении, из которого не было выхода. В коридоре слышались шаги вампира, который хоть и умел двигаться бесшумно, но нарочито топал и насвистывал веселенькую мелодию, тем самым запугивая неизбежным финалом. Вот я влипла. Первым делом захлопнула крепкую еще дверь и задвинула дубовый засов. Затем убедилась, что выход из помещения только один. Когда жизнь будущего стража оказывалась под угрозой, следовало прибегнуть к крайней мере — одноразовому порталу. Он переправлял в экзаменационный зал, откуда начиналось испытание. Однако использование портала означало, что кадет не справился и провалил экзамен. Я с тоской посмотрела на злополучный амулет и убрала его в карман. Проиграть всегда успею. «Эй, стражница!» — раздался вкрадчивый голос вампира из-за двери. «Ты пахнешь страхом. Я еще не пробовал таких, как ты. Обещаю, что буду долго наслаждаться твоим обществом. Возможно, даже подарю бессмертие, если будешь хорошо себя вести». «Ты понимаешь, что это противозаконно? В департаменте знают, куда я направилась. Мой напарник тоже в курсе. Меня будут искать. Уже ищут. Тебя подвергнут наказанию. Никто не смеет покушаться на жизнь стража». «Но ты-то еще не стала полноценным стражем», — усмехнулся вампир. «Кстати, как твое имя? Обычно я не веду разговоры с едой, но для тебя сделаю исключение». «С чего вдруг?» — вырвалось нервным смешком. «Ты пахнешь особенно. Твой страх заводит с полоборота. А волосы? Они крашеные? Редкий цвет, напоминающий алую зарю. Хотя нет, я бы учуял запах химии, а от твоих волос исходит аромат жасмина. «Чтоб тебя тлосы обглодали!» — выругалась в сердцах. Неделю назад соблазнилась на новый шампунь с любимым ароматом. Но после этого уже 10 раз промыла шевелюру средством, перебивающим посторонние запахи. «Дик, я в опасности!» — отбила сообщение напарнику. «Вместо логова упырей наткнулась на вампиров. Они зажали меня в подвале дома, в южной части. Нужна помощь! Жду!» «Я зачистил логово. Ты провалила задание. Используй портал». Пришел ответ Вестера, прочитав который, меня затрясло крупной дрожью. «Ничего я не провалила!» — выпалила в отчаянии. Меня затопило жгучей обидой. «Ты меня подставил!» «С кем ты там болтаешь, крошка?» Дверь содрогнулась от мощного удара. «Я не привык делиться тем, что уже считаю своим. Ну уже, открой по-хорошему. Не заставляй применять силу. Тебе не понравится». Я выудила из кармана деревянный кругляш с вплавленным по центру полудрагоценным камнем и выжженными рунами. Достаточно разломить амулет, капнуть на камень крови, и портал перенесет в безопасное место. Нет, должен быть другой выход. Такой, при котором 5 лет учебы в Академии Стражей не пойдут вонючим тлосом под хвост. Я спешно принялась выворачивать карманы и выкладывать содержимое перед собой. Горсть световых амулетов, действенных против низших монстров и упырей, переговорник, нож, световой кристалл и вскрытая упаковка мятной тянучки. Я вытащила конфету и запихнула в рот, чтобы перебить тошнотворный привкус. Теперь уже не от кого скрываться. Свет не переносили только обращенные вампиры в первые годы после рождения. А я нарвалась на матерых особей, или того хуже, первородных. По столице ходили слухи о специфичных развлечениях вампирской элиты, но закон они якобы не нарушали, получая письменное разрешение жертвы на окормление. Желающих подставить шею под клыки всегда хватало. «Посмотрим, что из этого можно сделать», — пробормотала я, окидывая грустным взглядом горстку вещей. Звезду стража, в которую зашивался индивидуальный номер и портал, перекидывающий в безопасное место, я еще не получила. Зато имелся жетон кадета с идентификатором и меткой, сообщающей ректору, если с учеником произошло несчастье. Сняла его с рукава и запихнула во внутренний карман под подкладку. Пригодится, если дело дойдет до крайности. Сам портал тоже можно использовать, если получится подловить вампира и отправить его вместо себя. Экзаменационная комиссия наверняка заинтересуется, каким образом клыкастик завладел чужим средством спасения. Другое дело, что застать вампира врасплох — непосильная задача. С тлосами и упырями нас учили действовать на опережение, предугадывать шаги не шибко умных созданий. Вампиры же слишком быстрые и сообразительные. Они не гнушались подлыми приемчиками и презирали другие авторитеты, кроме личной силы. У меня же этой силы жалкие крохи. Считай, что и нет совсем. Мой единственный шанс — обхитрить клыкастого, подманить поближе и взорвать что-нибудь убойное. К счастью, я не зря слала заучкой, посещающей все лекции и факультативы, в том числе по созданию боевых артефактов. Среди стражей, обладающих минимальными зачатками силы, подобные вспомогательные средства приветствовались и широко применялись. Соединив в цепочку 5 светляков, я поместила их в жестяную банку, найденную под ногами. Тут много ржавой дряни валялось. Не поленилась насобирать гвоздей, болтов, обломанных дверных скоб и прочих кусков железа, способных нанести урон. Вампира этим не убить, но потрепать можно. Едва успела закончить, как дверь плашмя рухнула внутрь комнаты, поднимая столб пыли. Я моргнуть не успела, как меня оторвало от пола и вдавило в стену мощной хваткой раздраженного клыкастого монстра. «Скучала, крошка?» — ухмыльнулся парень, вблизи оказавшийся еще более красивым и пугающим. И сильным, судя по литым мышцам, бугрящимся под кожей. Впечатление портили клыки и излишний бледный цвет лица. «Почему не отвечала? Чем занималась в одиночестве?» Вампир приблизился, касаясь моей щеки кончиком носа и взлохмаченными волосами, принюхался и утробно зарычал. «Сладко пахнешь. Изнываю от нетерпения попробовать тебя на вкус». «Подавишься», — выдохнула в губы нахала, активируя наспех собранный артефакт. Тот взорвался, разлетаясь кусочками железа и световыми брызгами. Однако вампир будто почуял опасность и в одно мгновение обратился сотней летучих мышей, прыснувших в стороны трепыхающимся темным облаком. Меня подхватило живым водоворотом и утянуло за собой в открывшуюся воронку портала. «Эй, мы так не договаривались!» Возмутиться не успела, как бухнулась спиной на пружинистое ложе кровати. Кажется, мы вернулись в склеп, где недавно происходила оргия. К счастью, другие участники разбежались, но это ничуть не умаляло моей возрастающей паники и мерзкого ощущения, что меня с головой окунули в яму с гнильем. Тьма из трепыхающихся крыльев ночных обитателей пещер обернулась молодым мужчиной, на котором из одежды оставались только шелковые брюки. «Это все, на что ты способна?» — усмехнулся вампир. «Ты даже не Льмагиса, но таких ведь не берут в Академию». Повинуясь магическому пассу клыкастого незнакомца, мою шею захлестнула металлическая цепь и вздернула наверх, вынуждая встать на колени. Прежде она удерживала на весу полуголую девицу, из которой этот гад кормился. Я отчаянно вцепилась в цепь руками, пытаясь ее содрать, но попытка оказалась тщетной. Пальцем зацепилась за острый край и содрала кожу. Вампир хищно втянул носом воздух и мгновенно сократил расстояние между нами. Вцепившись в запястье, преодолел мое сопротивление и поднес руку к себе. Из ранки по пальцу потекла алая жидкость, на которую клыкастый смотрел с таким вожделением, что у меня внутренности скрутило в тугой узел. Мужчина подался вперед и слезал драгоценные капли, растекаясь в блаженной улыбке. «Восхитительный вкус. Кто ты, стражница? Впрочем, это не важно. Теперь я тебя никуда не отпущу. Обещаю, жить будешь очень долго». Захватил мой палец в рот и потянул кровь. Затем горячие губы обожгли внутреннюю поверхность ладони и спустились вниз к пульсирующей жилке на запястье. Чиркнув острым ногтем, вампир вспорол бархатистую кожу и тут же приник ртом к набухшему порезу. Меня будто молнией пронзило. От запястья разряд прокатился по телу вниз живота, затем ухнул в пятки и уже оттуда поднялся наверх обжигающей волной, обволакивая неожиданным удовольствием. «Как тебя зовут, стражница?» — хрипло спросил незнакомец, отрываясь на мгновение от раны и гипнотизируя взглядом черных глаз, в которых клубилось багряное зарево. «Кьяр Коул», — произнесла отчужденно, не понимая, что со мной происходит. Разум затуманился, и все мысли о сопротивлении отошли на второй план. «А как твое имя?» «Хавьер, ты здесь?» — раздался чужой голос, а затем послышались шлепки босых ног по мокрому полу. «Я немного прибрался. Надо уходить, пока...» «О, смотрю, ты догнал девчонку?» «Решил продолжить развлечение. Позволишь присоединиться?» «На вид аппетитная штучка». «Крис, ты не вовремя», — поморщился вампир, волнительно слизывая оставшиеся на губах алые капли. «Присоединиться — плохая идея. Этой добычей я делиться не намерен». «Вот как?» — удивился второй кровосос. «Неужели так хороша? Я заинтригован. Что в ней особенного?» Втянул носом в воздух, принюхиваясь ко мне. «Полукровка? Чувствую отголоски магии светоносных. А еще легкий запах жасмина и девственной чистоты. Ммм, лакомый кусочек. Когда наиграешься, дай знать. Я тоже ей займусь». Насмешливый тон незваного гостя подействовал как ледяной душ. А когда дошел еще и смысл диалога, помутнение схлынуло окончательно. «Никогда. Никогда я не стану игрушкой вампира. Ненавижу их. Всеми фибрами. Ненавижу так сильно, что лучше умру, чем превращусь в очередную подстилку». Стиснула свободную руку в кулак с такой силой, что ногти впились в кожу. «Лучше смерть, чем такое существование». Незаметным движением я извлекла кругляш одноразового портала из заднего кармана и сжала его в ладони. Я могла бы разломить артефакты и перенестись в зал приемной комиссии. Тлос с этой службой и планами. На них уже поставлен жирный крест. Вампир попробовал моей крови. Он не отступится и найдет, где бы ни пряталась. Клыкастый наглядно продемонстрировал, что сопротивляться его воздействию я не смогу. Значит, и выбора больше нет. Я сосредоточилась на крохах силы, оставшихся после того злосчастного нападения. Зачем тогда, в прошлом, судьба подарила мне шанс, если теперь отнимала его так жестоко? Мне не исполнилось и 3 лет, когда на наш дом напали вампиры. Мама спрятала меня под кроватью, велела сидеть тихо и не высовываться. Но люди вокруг так кричали. Мне было так страшно словами не передать. В коридорах что-то громыхало, падало и разлеталось в щепки мебель, билась посуда, слышались жуткие хрипы и рычания. А потом все внезапно закончилось. Стало невероятно тихо, до противного звона в ушах, который я зажимала ладошками. И в этой звенящей тишине раздались шаги, чавкающие по мокрому от крови полу и неотвратимо приближающиеся ко мне. Чужак как будто знал, где искать. Я видела лишь носы черных ботинок, заляпанных красными брызгами. Они остановились у кровати, которая через мгновение улетела в сторону. Меня вздернули за шиворот, как кутенка, и небрежно швырнули кому-то в руки. Я не запомнила убийцу, только голос, отдающий приказы, и носы дорогих лакированных ботинок. «Избавься от мерзкого отродья!» «Но Таэль, она еще совсем кроха и вряд ли причастна к тому, что здесь творилось», — возразил человек, который меня поймал. «Делай, что хочешь, но чтобы я о ней больше не слышал». Так я оказалась в столичном приюте, где провела 10 лет, пока меня не удочерила семья Коул. Вампиры отняли семью, убили мать, ведь иначе она бы меня разыскала. А теперь один из них вознамерился сделать из меня подстилку. Этому не бывать. Крохи магии полились в артефакт, переполняя его силой. Еще на первом занятии по артефакторике наставник объяснил, что ни в коем случае нельзя перенасыщать артефакты магией. Особенно портальные артефакты, способные размазать живого человека тонким слоем по полу. Даже хорошо, что клыкастые твари подобрались так близко. Значит, заберу их с собой. «Хавьер, чувствуешь?» — внезапно встрепенулся второй вампир. «Ощущение такое, будто здесь вот-вот откроется портал светоносных». «Исключено. На этих землях стоит защита от перемещений. Я лично обновлял неделю назад», — возразил темноволосый. «Да и что здесь делать светлым пиявкам? Они не лезут на нашу территорию. Мы не трогаем их». Вампиры удивленно переглянулись, после чего оба посмотрели на меня. «Хавьер, ты же обыскал девчонку? У нее не осталось при себе неприятных сюрпризов. Никогда не поверю, чтобы стражи отправлялись в гости безоружными». «Оружия нет. Лично проверил», — ухмыльнулся вампир, вгоняя в краску от одной мысли, что я даже не заметила, как меня обыскивали. Амулеты она уже использовала. «Так, детские поделки. Других выпускникам Академии не доверят». «А ну, покажи, что в руке», — заметил стиснутый до побелевших костяшек кулак. «Это портал. Сбежать вздумала. Бесполезная затея», — покачал головой и погрозил пальцем. «Разве тебя не учили, что опасно перегружать магией амулеты? Поранишься еще. Отдай». «Хавьер, нет!» — раздался отчаянный крик второго кровососа, но я уже разжала ладони, ломая артефакт переноса пополам. Вспышка света получилась настолько яркой, что из глаз брызнули слезы. Следом раздался взрыв, раскидавший нас в разные стороны. Меня вышибло из тела и прижало волной к потолку, пронизанному темными заклинаниями. Они болезненно жглись и причиняли нестерпимую боль, когда соприкасались со мной. Портал не сработал и уничтожил всех, кто находился поблизости.